Трудно в этом мире жить без тебя, не ощущая ежедневно твоей любви. И хочется, что силы есть закричать: остановитесь, люди, Бог вас так возлюбил. Но люди заняты своей суетой, бегут по жизни, воплощая свои мечты. А я иду по этой жизни с тобой, и все, что нужно мне для счастья, лишь только ты. А я люблю тебя, я тобой живу, я дышу тобой каждый миг земной. Я так люблю тебя, я тобой живу, я дышу тобой, Иисус родной. С тех пор, как в жизнь мою вошел Иисус, все изменились, а желания и все мечты. И все, к чему теперь я в жизни стремлюсь, чтоб только был со мною рядом повсюду ты. Я прибегу к тебе, когда в сердце боль, и знаю, только ты с усердием утрешь слезу, и радость сердца разделю лишь с тобой. О, Иисус мой, как я сильно тебя люблю. А я люблю тебя, я тобой дышу, я живу тобой каждый миг земной. Я так люблю тебя, я тобой живу, я дышу тобой, Иисус родной. Спасибо, Бог мой, за твою доброту, за то, что ты со мною рядом всегда, Иисус. С тобою счастье навсегда обрету, и без любви твоей, Спаситель, не проживу. И если буря или шторм на пути, я за руку твою покрепче, Иисус, держусь. С тобою я смогу все перенести. Не оставляй меня, Спаситель, тебя молю. А я люблю тебя, я живу тобой, я дышу тобой каждый миг земной. Я так люблю тебя, я живу тобой, я дышу тобой, Иисус родной. А я люблю тебя, я тобой живу, я дышу тобой каждый миг земной. Я так люблю тебя, я дышу тобой, я живу тобой, Иисус родной.